В следующий раз я остановилась, когда Луффи схватил меня за локоть, заставив поднять голову и встретиться с ним взглядом. Я ничего не сказал, но лишь слегка покачал головой. Луффи недовольно нахмурился, но все же вздохнул и последовал за всеми остальными. Покончив с этим, я молча поднял лопату, воткнул ее в песок рядом с ямой Тота и принялся за работу. Я стал копать. Честно говоря, я даже толком не знаю, как долго это продлится. Скорее всего, несколько часов. На самом деле я не обращал внимания ни на что другое. Я не хотел думать ни о чем другом. Все, о чем я думал, это, ну, копание. Все глубже и глубже, фут за футом, песок медленно, но неуклонно скапливался вокруг меня, пока я во второй раз за день рыл себе яму. По правде говоря, я на самом деле не переставал копать. Я просто внезапно проснулся, прислонившись к стене своей норы, и меня разбудил кто-то, кто звал меня по имени. «Пацан, эй, пацан, просыпайся, ты в порядке?» – спрашивал меня Тота. «МРГХ». Устало застонал я и потряс головой, пытаясь проснуться, но немного тумана после пробуждения все еще затуманивало мои мысли. «Что, сколько сейчас времени?» «Сейчас еще ночь, если ты об этом спрашиваешь», – фыркнул Тота. «Боже мой, пацан, ты заснул за работой. Я знаю, что могу быть упрямым стариком, но даже я не такой тупоголовый. МММ». Пробормотал я в знак согласия. «Да, да, я очень предан этому делу». Я рассеянно огляделся вокруг. «Ну и где же эта лопата? Она у меня прямо здесь». Тот одержал ее передо мной, но выдернул из моей руки, когда я попытался схватить ее. «Но я не позволю тебе использовать ее, пока ты не отдохнешь». Я бросил на старика усталый взгляд. «Это говорит болван, который всю ночь копал рядом со мной, а также пережил несколько песчаных бурь. Подожди, пока ты не достигнешь моего возраста, тогда ты сможешь быть таким лицемерно упрямым, каким хочешь», — фыркнул Тота, прежде чем согнуться пополам и со стоном схватиться за суставы. «Я бы сказал, примерно в то время, когда у тебя начнут болеть суставы». Я издал яростный рык, активно напоминая себе, что в отличие от остальных членов команды я не могу дать Тота по голове из страха получить сотрясение мозга. «Просто дай мне лопату, черт возьми, мне нужно продолжать работать». Тота тут же выпрямился и с сердитым видом сунул лопату головой в песок. «Нет, это мне нужно продолжать работать. Ты же просто хочешь продолжать работать. В этом есть заметная разница». «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — спросил я, и моя усталость, скорее всего, придала моему голосу больше злобы, чем я намеревался. Тота скрестил руки на груди и одарил меня таким взглядом, который мог бы дать только опытный старейшина. «Мне нужно продолжать работать, чтобы вытянуть жизнь и воду обратно из земли Юба. Ты хочешь продолжать работать только ради того, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с тем, что произошло между тобой и принцессой Виви, и я не позволю тебе отравлять воду Юба своими ложными страданиями». Я все ясно сказал, я открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов я устало вздохнул и рухнул на задницу, прислонившись спиной к стене ямы. «Кристально, сэр», — жалобно простонал я. «Вот и хорошо. Ну а теперь», — кто-то скрестил руки на груди и сел напротив меня, испытующе глядя на меня, — «почему бы тебе просто не рассказать мне, что тебя так расстроило?» «А», — я устал посмотрел на старика, — «меня ударила Ви». Я смущенно поморщился. «Принцесса Нефертари Виви, как ты думаешь, почему я здесь?» Кто-то фыркнул. «Я думаю, что есть много деталей в этой ситуации, которые я не понимаю, и точка». Я бесстрастно посмотрел на него, ничего не сказав. «Ну, если ты не собираешься мне ничего рассказывать, то мне придется начать гадать», — задумчиво молвил старик, потирая подбородок. «Так ты воздыхатель?» Выражение моего лица стало плоским, как тарелка. «Благодарю, но нет. Я бы предпочел жить долго и счастливо, чем покончить жизнь самоубийством от козы». «Ха!» — громко рявкнул Тота. «Я не знаю, откуда ты знаешь моего сына, но это действительно похоже на вероятный исход, не так ли?» Он дерзко ухмыльнулся мне. «Ну а теперь я продолжу гадать или...» «Ладно, ладно, я расскажу», — огрызнулся я. И тогда я рассказал ему всю историю. Ложь Виви о Юбе и Катаре. О том, что разговор с мятежниками на самом деле ничего не решит. О моем твердом убеждении, что только победив крокодайла, не то, чтобы я действительно назвал его, может положить конец восстанию, и о том, как сильно я чувствовал себя полным ничтожеством, вытворяя это. Глаза Тота расширились от шока, когда он выслушивал меня, прежде чем склонил голову с серьезным кивком. «Да, это звучит действительно очень серьезно, смертельно», — мрачно подтвердил я. «Если ты спросишь меня, то это звучит так, как будто у тебя не было особого выбора в этом вопросе», — сухо резюмировал тот. «То, что я решил, не имеет значения», — твердо сказал я. «Важно то, что Виви — самое близкое к святому существо, которое мы когда-либо видели в своей жизни, и что еще важнее, она мой друг, и мне пришлось солгать ей. Важно то, что я, вероятно, заставил ее ненавидеть меня, и это тоже, это хуже всего, что я могу себе представить». И тут кто-то сделал то, чего я никак не ожидал. Откинул голову назад и расхохотался. «Че, что тут смешного?» Я запнулась в замешательстве. «Мальчишка!» — прохрипел он, схватившись за живот. «Возможно, это самое смешное, что я слышал за последние годы». Он поднял руку, чтобы остановить негодующий ответ прямо у меня на губах. «Во-первых, у принцессы Виви нет ненависти в ее натуре, так что тебе не стоит беспокоиться об этом. Но она шлепнула меня, и...» «А да, я только однажды видел ее такой сердитой», — ответил тот-то, нежно глядя в небо. «Коза украл ее любимую куклу, недавний подарок на день рождения от отца, украл по какой-то детской причине, которая была у него в то время, и спрятал ее где-то. Как она ни старалась, Виви не могла заставить его сказать ей, где он ее спрятал. По крайней мере, до тех пор, пока она не разозлилась, и тогда он сложился, как мокрая бумага». Старик усмехнулся, погрузившись в свои воспоминания. «И знаешь что, как только она получила ее обратно, она успокоилась и снова стала его лучшим другом. Я думаю, что это как бы в другом масштабе», — невозмутимо ответил я. «Я фактически угрожал ее королевству, ее народу. Для нее это такая же точка кипения, как для большинства дозорных дебаты о справедливости. Вот увидишь», — пренебрежительно усмехнулся тот-то. «Я знаю эту девушку, дай ей день-другой остыть, и все вернется на круги своя, особенно если то, что ты мне рассказал, правда. А что касается другого вопроса», он повернулся и постучал меня по лбу, прежде чем я успел отреагировать. «Ой, а это еще зачем?» — спросил я, потирая лоб. «За то, что ты такой глупый», — хмыкнул тот-то. «Ты слишком много вкладываешь в одну ложь. Не делай это своей привычкой, и твои дружеские отношения будут просто прекрасны, даже если время от времени ты будешь лгать. А теперь вылезай из этой дыры. Мне нужно вернуться к работе». И с этими словами он с удивительной силой вывел меня наружу. Я не протестовал. У меня было такое чувство, что он сломает лопату о мою голову, если понадобится. И все же, хотя его слова и помогли мне, я не мог перестать волноваться. Он не знал о той чудовищной лжи, которую я несколько недель рассказывал команде, о моем происхождении. После этого, после совсем недавнего разоблачения, как они вообще смогут доверять песок в лицо Гах, Эк, ФПХТ? Я плевался, пытаясь очистить лицо от гранул. «Какого черта? О, привет, Кросс, Луффи». Я в шоке уставился на своего капитана, пытаясь осознать тот факт, что он оказался в яме рядом с моей собственной. «Че, какого черта? Как долго ты там копаешься?» Луффи равнодушно пожал плечами. «Все время. О, и я не одинок». Я хотел было спросить, что он имел в виду, но тут меня прервал розовый цилиндр, торчащий из-за края дыры. «Эй, Кросс!» — слабо улыбнулся Чоппер и помахал мне рукой. «А, привет, Чоппер». Я неловко помахал ему в ответ. «Итак, Кросс, ты свободен сейчас, или...» Чоппер почесал затылок с застенчивой улыбкой. Какое-то время я молча двигал челюстью, прежде чем остановиться на улыбке и протянуть руку пользователю Зен. «Да, да, я свободен». Чоппер улыбнулся в ответ от уха до уха, взял меня за руку и вылез наружу. «Спасибо, это не слишком важно, мне просто нужна небольшая помощь, вот и все». Я кивнул в знак согласия и махнул ему рукой, чтобы он следовал за мной. «Конечно, Чоппер, ну же, поговорим по пути». Чоппер бежал рысцой, чтобы не отстать от меня. «Ну, я тут подумал, как воспользоваться твоим советом. Ну, помнишь о манипулировании моим дьявольским плодом? Что ж, у меня были некоторые проблемы с этим, я имею в виду». Он беспомощно пожал плечами. «Мои силы достаточно жестко ограничены, поскольку я Зен, и, по моему мнению, мой конкретный плод еще хуже, чем обычно, потому что он не дает мне много работы. Я был бы признателен за любые предложения, которыми ты мог бы поделиться со мной». Я хмыкнул, обдумывая его заявление. «Да, действительно так». Я кивнул в знак согласия, прежде чем поднять палец. Но ты недооцениваешь то, что могут предложить твои силы. Как я уже говорил, ты довольно хорошо используешь свои способности с изобретением Rumble Ball. Я думаю, что, не выдавая слишком много и тем самым не выводя Луффи из себя, есть способ продвинуть твои силы, усилив уже имеющиеся. Правда? Нетерпеливо спросил Чоппер. Что же это такое? Ну, я задумчиво почесал подбородок, мысленно поблагодарив огромные ресурсы Вики. Ты когда-нибудь слышал о так называемой биологической обратной связи? О, глава 17.4. На следующее утро мы все собрались на городской площади, чтобы попрощаться с Тото. Старик был довольно бодр, когда провожал нас. Я практически видел удовлетворение на его лице, когда он протянул Луффи маленькую бочку с водой, которую ему удалось извлечь из песка. Мне жаль, что я не могу дать больше, но в любом случае это настоящая вода Юбы. Уверяю тебя, это принесет тебе много пользы, сказал он, прямо сияя. Не волнуйся, старик, я буду держать его в руках и пить очень медленно, обещаю, заверил его Луффи, нетерпеливо хватаясь за бочонок. Будь бережлив с этой водой, Луффи, быстро предупредил я его. Эта вода гораздо важнее, чем любой из нас может себе представить. Луффи удивленно моргнул, а потом решительно кивнул. Я понял. Я случайно бросил взгляд на Виви и был вознагражден ее хмурым взглядом в сторону. Я вздрогнул и виновато склонил голову, но тут же почувствовал, что кто-то положил мне руку на плечо. Кто-то ободряюще посмотрел на меня. Принцесса может быть такой же упрямой, как и доброй, но она не может отрицать свою собственную природу. Она простит тебя, сынок. Просто дай время. Я печально поджал губы, но тем не менее кивнул. Затем я протянул ему руку. Вы хороший человек, Тото. Я даже не знаю, как вас благодарить. Тото фыркнул, схватил мою руку и крепко встряхнул. Защити принцессу Виви и спаси это королевство. Это будет достаточно большое спасибо. Я уверенно кивнул. Я обещаю. И после этих слов мы снова отправились в пустыню, не обращая внимания на жару и песок. Мы прошли довольно далеко, милю, может быть, две, пока Юба не скрылась из виду. Виви возглавляла наш отряд, а остальные следовали за ней по пятам. Поэтому никто сразу не заметил, как Луффи внезапно остановился как вкопанный. Азара, Нами и я его скопировали. Нами бросила на капитана настороженный взгляд. Все в порядке, Луффи. Луффи был молчалив, что было для него не характерно. Долгое время он просто стоял там. Если бы я не знал его лучше, то сказал бы, что он думает. Наконец Луффи повернул голову и бросил на меня непроницаемый взгляд. «Где он?» – спокойно спросил он. «Ринбис, город к северу от Юбы. Он держит местное казино, как будто это его замок», – быстро ответил я. Луффи выжидающе посмотрел на Нами. Навигатор на мгновение неловко поджала губы, но в конце концов с тяжелым вздохом успокоилась. «Вон туда», – послушно указала она. И с этими словами Луффи решительно зашагал в указанном направлении, а Зара последовал за ним. Нами заколебалась, глядя вслед удаляющейся паре и поглядывая на остальных членов экипажа. «А мы не должны», — я равнодушно пожал плечами. «Рано или поздно они это заметят. А пока, приказ капитана». И с этими словами я последовал за двумя старшими офицерами, а мгновение спустя услышал, что Нами делает то же самое. Однако далеко мы не ушли. Тишину пустыни нарушил звук чьей-то погони. «Мистер Джереми, ты что думаешь, что ты?» Начало Виви, подталкивая реснички вперед, прежде чем я успел ее прервать. «Приказ капитана, поговори с Луффи». Я ощутил короткий укол вины за то, что перевел стрелки. Укол, который умер быстрой смертью, когда я увидел, как Виви соскользнула с верблюда и подошла к Луффи. «Не сомневайтесь, я выдержу гнев Виви в свое время». Но сначала я позволю приливу обрушиться на голову Луффи. «Простите, капитан, но уж лучше вы, чем я. Луффи, куда ты идешь? Река Сандора находится там, на востоке. Нам нужно пересечь его, если мы хотим добраться до Катареи», — настаивала Виви. «Да, но я иду на север», — вежливо сообщил ей Луффи. «Че что?» — недоверчиво пробормотала Виви. «На север? Зачем тебе на север?» — Луффи пожал плечами. «Потому что именно там находится Ринбис». Виви потребовалось целых 10 секунд, чтобы обдумать это заявление, проговаривая слова про себя, прежде чем она развернулась и бросила на меня обжигающий злой взгляд. Нами быстро встала передо мной. «Не сердись на Кросса, Виви», — Луффи спросил его. Он должен был сказать. Виви еще мгновение продолжала пронзительно смотреть на меня, прежде чем снова направить свой гнев на Луффи, схватив его за рукав и заставив остановиться. «Луффи, я уже говорила тебе, что нам не нужно драться с крокодилом. Если я доберусь до Катареи, то смогу поговорить с Кадзеи». «Виви», — прервал ее Луффи, наклонив голову и бросив на нее серьезный взгляд. «Это просто глупо». «Прости», — недоверчиво вскрикнула Виви. Хотя, честно говоря, ее реакция была наименее импульсивной из всех реакций экипажа. «Да как ты смеешь, говнюк!» — закричал Санджи и направился к Луффи, пока мне не удалось схватить его за воротник и оттащить назад. «Эти слова должны быть произнесены, Санджи», — сказал я ему, изо всех сил стараясь держаться твердо перед лицом его гнева. «К счастью, Нами поддержала меня. Оставь его в покое, Санджи», — пробормотала она вполголоса, больше сосредоточившись на дерьмовом шоу, разворачивающемся перед нами. «О чем ты говоришь, Луффи?» — потребовала ответа Виви. «Виви, я знаю, что пробыл в этой стране совсем недолго и знаю не так уж много, но вот что я знаю точно. Остановка мятежников не остановить крокодила ни на йоту. Поездка, в которую ничего не даст», — мягко объяснил резиновый человек, как будто речь шла о погоде или о его следующей трапезе после 3 недель в море. «Поверьте, даже Луффи не приходит в восторг от сока лайма, соленой говядины и сухариков. Черт побери, у меня чуть не случился сердечный приступ, когда он в первый раз не отреагировал как маньяк на то, что Санджи позвал нас на ужин, но тут уж ничего не поделаешь». Как бы то ни было, пока команда обдумывала слова Луффи, над ними воцарилась тишина. Последовал интеллигентный ответ Усоппа. «Вау!» — выдохнул Чоппер. «Даже тупица может оказаться прав», — вставил Саундбайт. «Я...» — Виви неловко запнулась. «Ты действительно считаешь, что мы можем остановить мятежников, и никто не погибнет? Что никто, ни мы, ни твои люди, не пострадают?» Виви яростно дернулась, явно борясь с собой. «Мы бросили вызов против одного из шичибукаев, и половина королевства готова убить себя. Ты действительно думаешь, что никто не погибнет?» Луффи некоторое время пристально смотрел на Виви, потом вздохнул и склонил голову. «Это глупо, Виви. Сама Нами явно отреагировала на это заявление, но я поспешно схватил ее за плечо и покачал головой. А что плохого в том, чтобы не желать никому смерти, а?» — спросила Виви дрожащим от волнения голосом. «Что не так с желанием, чтобы никто не погиб?» Я видел, что Луффи готов ответить на вопрос Виви, но, честно говоря, я просто не мог продолжать молчать. «Это совершенно нереально», — решительно заявил я с легким намеком на гнев. «И от кого-то в твоем положении это просто опасно». Виви развернулась на каблуках и схватила меня за воротник, очевидно, в нескольких дюймах от того, чтобы выбить из меня все дерьмо. «Снова, не смей так говорить, не смей. Я пытаюсь предотвратить кровавую баню. Что в этом плохого? С целью все в порядке, проблема в методе», — выстрелил я в ответ, повысив голос. «Тебе надоело, что я все скрываю, и ты хочешь, чтобы я сказал тебе всю правду и ничего, кроме правды. Вот она, ты собираешься стать никчемным правителем». «Удар, гух», — охнул я, сжимая кулак, который Виви только что вдарила мне в живот. «Заткнись, черт возьми», — зарычала яростно она. Я воспользовался моментом, чтобы втянуть немного воздуха обратно в легкие, прежде чем наклонил голову и уставиться на нее. «Ты хочешь знать, почему станешь отстойным правителем? Потому что ты слишком сосредоточена на доброте, как на правиле, основе правления. Гра». Виви повалила меня на песок, пытаясь обхватить руками мое горло. «Это полезно, конечно», — прорычал я, схватив ее за запястье и пытаясь удержать подальше от себя. «Но в конце концов, люди не следуют за добром, не склоняются перед ней. Они преклоняются перед властью, а ты такая, какая есть, никому не прикажешь. Потому что ты знаешь, что видят крокодилы всего мира, когда ты не готова принести в жертву никого, кроме себя». Я рывком приподнялся, приблизил свое лицо и посмотрел ей прямо в глаза. «Они видят возможность. Возможность захвата целой страны. И если ты думаешь, что твоя жизнь достаточно ценна, чтобы заставить их отказаться от этого, то ты не просто далека от реальности, ты просто глупа». «Зэ, заткнись», — прорычала Виви, пытаясь вырваться из моих объятий, но вместо этого я перевернул нас и прижал ее к песку. Желание спасти как можно больше жизней – благородное намерение для большинства людей, но это не то, что открыто для нас, — прошипел я. «Ты же правитель, Виви, аристократ. Каждое решение, которое ты принимаешь, каждое из них рискованно. И каждый раз ты рискуешь жизнями людей. Твоя задача состоит не в том, чтобы спасти как можно больше жизней, а в том, чтобы сделать так, чтобы как можно меньше людей погибло, и чтобы их смерть что-то значила. Это. Виви боролась в моей хватке, хотя ее движения начали замедляться. Это неправда. Это. Я начал рычать, прежде чем сделать глубокий вдох. Это чушь собачья, Виви. Это чушь собачья, и ты это прекрасно знаешь. Ты умная девочка, Виви. Ты достаточно долго жила со своим отцом, чтобы усвоить этот факт, и время, проведенное с Барак Воркс, должно было вдолбить это в тебя. Это благородно, что ты не хочешь, чтобы все было так, даже больше, чем благородно, но у тебя просто нет такой роскоши. Я отпустил руки Виви и отошел от нее, позволяя ей перевернуться на спину и посмотреть на меня снизу вверх. Если ты хочешь чего-то добиться в жизни, Виви, то должна быть готова рисковать, рискнуть всем, даже, я сжал кулаки, даже своими друзьями. По телу Виви пробежала дрожь, но не от гнева. Я, Виви, сказал Луффи, приподнимая шляпу вверх. Мы же Накома, Энно, пробормотала Виви и яростно затрясла головой. Я не могу просить о таком. Можешь не спрашивать, мы все равно это сделаем, фыркнул Зара. Усоп тяжело вздрогнул на мгновение, прежде чем вдохнуть и выстрелить в нее большими пальцами. Великий капитан Усопт не боится ни человека, ни рептилий, если уж на то пошло. Я демонстративно предпочел не поправлять его титул, или тот факт, что он все еще дрожал как осиновый лист, если уж на то пошло. Чоппер начал было оглядываться по сторонам, но тут же спохватился. Вместо этого он скрестил руки на груди, посмотрел Виви прямо в глаза и твердо кивнул. «Я иду до конца». Голова Виви поворачивалась. Пока она смотрела между всеми нами, ее рот был открыт, когда она пыталась и не могла выдавить что-то из себя. Санджи затянулся сигаретой, прежде чем стряхнуть ее на песок и растоптать каблуком. «Я готов погрузиться в глубины ада ради любой девушки. Ради тебя, любовь моя, я намерен побороть его». Реснички на мгновение заколебался, пока я не ударил его локтем в основание горла. «Акпбхатет и я имею в виду, что согласен с белокурым коком. Все за всех, все за одного», — взревел Саундбайт. Теперь Виви сильно затрясло, и на глазах у нее выступили слезы. «Но», — Нами опустилась на колени рядом с принцессой и обняла ее за плечи. «Виви, мы знаем, что у нас есть все шансы умереть. Мы знаем, что можем умереть, и мы готовы пойти на этот риск. Мы сами его выбираем». Она крепко обняла Виви. «Потому что ты наш друг, и потому что в казино Крокодайла наверняка найдется куча денег, которые мы сможем разграбить». Я с невозмутимым видом опустил руку на макушку Нами. «Нет, плохая девочка, вниз. Я сломаю тебя через колено, Кросс, клянусь». Смертельные угрозы Нами были прерваны рыданием, вырвавшимся из горла Виви. Затем принцесса изо всех сил вцепилась в Нами и уткнулась заплаканным лицом в плечо навигатора. Нами бросила на меня последний взгляд, прежде чем похлопать Виви по спине и начать успокаивать ее. «Спасибо», — всхлипнула Виви. «Спасибо, каждому из вас, огромное спасибо. О, любовь моя». Санджи начал закручиваться в урагане любви, пока Зара не хлопнул его по затылку. «Эй, какого черта?» «КХМ», — проворчал Зара, тыча большим пальцем в мою сторону. Виви тяжело фыркнула на мгновение, взглянув на Зара, прежде чем вздрогнуть от осознания. «А, ах, ты точно, точно». Она посмотрела на меня со слезами на глазах. «Я, Кросс, мне очень жаль. Все, что я сказала». Я прервал ее, подняв руку. «Тебе нужно перестать по двум причинам. Прежде всего, я более чем заслужил тот удар, который получил в юбе, и я достаточно мужчина, чтобы признать это. А во-вторых, я протянул руку к ней и помог подняться на ноги. Сейчас не время и не место для водопада слез. Ты можешь пока отложить слова сожаления. Прямо сейчас». Я злобно ухмыльнулся и ткнул пальцем прямо на север. «Что скажешь, если мы выбьем все дерьмо из Крокодайла?» Виви икнула еще раз, затем выпрямилась, вытерла слезы и сопли с лица и неуверенно улыбнулась мне. «Окей, глава 18.1, глава 18. Я тяжело дышал и хрипел, поднимаясь по песку дюны. Так жарко, так высоко, так хочется пить. Еще несколько шагов, еще немного. Со стоном облегчения я взобрался на вершину дюны и с облегчением развел руками. «Я», — нетерпеливо простонал я, — «я Кросс из Алаба, Ном, ауч», — взвизгнул я, засовывая руки под капюшон и пытаясь ухватить Саундбайта. «Какого черта, маленький вредитель, ты говорил бред, разве ты можешь винить меня? Потребовал я ответа. Здесь жарко, сухо, и вот уже 6 часов нет ничего, кроме песка, песка и еще раз песка. В такие моменты я готов петь долбаные песенки из длинных шоу, если это поможет увидеть долбаный камень, просто чтобы нарушить монотонность. Перестань ныть и шагай, Кросс, а то еще долго будешь смотреть на песок, проворчал Зара, проходя мимо меня. По крайней мере, приятно было видеть его красное, потное лицо и дискомфортную гримасу. Только для протокола, заметила Виви, проходя мимо, выглядя отвратительно безразличной Ка, повторяю, жаркой жаре, ты ни разу не из Алабасты, уж мне то виднее. Я думал, мы уже прошли через этот этап, спросил я, заставляя себя идти дальше. Я понимаю, но все равно зла, ТСС, пустоголовая, не мог бы ты говорить немного громче, пожалуйста, я могла не расслышать тебя сквозь твои ругатель. «Тише, вы двое, не заставляйте меня останавливать этот караван», — глухо пробормотала Нами. «Да, мам», — вздохнули мы с Виви. «Ох, у моих волдырей появились свои волдыри», — простонал Усоп позади нас. «Кажется, я уже начал привыкать к жаре», — пропыхтел Чоппер, пристегнутый ремнями к горбу реснички. Он попытался сесть, но тут же со стоном рухнул обратно. «Как врач, я могу подтвердить, что это даже отдаленно не полезно для здоровья. Что ж, взгляните на это с другой стороны. Нам больше не нужно беспокоиться о том, что еда сгниет», спокойно сообщил нам Санджи. «Неужели? Как так?» с любопытством спросил Луффи. «Потому что ты только что съел последний кусок, придурок. Удар, эк». Я поднес руку ко лбу и прикрыл глаза ладонью, глядя вверх и изумленно присвистнул, когда увидел пролетающего мимо Луффи. «Хорошая дуга, впечатляющая скорость. Я даю этому броску 9 из 10. Виви приподняла бровь, когда мы все увидели, как Луффи достиг пика своей траектории. А почему не полная десятка? Все зависит от его расстояния. Если он приземлится на другой стороне следующей дюны. Бам! Луффи врезался в дюну и пролетел через самую вершину, подняв огромное облако песка и пыли. Я махнул рукой из стороны в сторону. Неплохо, неплохо, он все-таки добрался до вершины. Так что, 9,5, все остальные вежливо захлопали, на что Санджи ответил поклоном. «Спасибо, спасибо, вы слишком добры, правда. Эй, ребята!» — крикнул Луффи, взбегая на вершину дюны и размахивая рукой. «Я только что видел зелень. Луффи, что мы тебе говорили о поедании кактусов? Они не так уж и плохи. Ты пытался съесть Чоппера не во время сна. Мне снова приготовить успокоительное?» — простонал Чоппер. «Нет. Правда, ребята, мне это не привиделось, и это не таинственный мираж. Я сломаю тебя, Луффи», мрачно произнесла Нами. «Давай просто покончим с этим», вздохнул Зара, протискиваясь мимо нас и поднимаясь на вершину дюны. Мы все растерянно смотрели, как он замер, а потом закричал, заорал от радости и побежал обратно к нам. «Ребята, я не могу поверить, что говорю это, но Луффи прав», сообщил он нам, ухмыляясь, как лунатик. «Там действительно зелень. Я думаю, мы нашли Ринбис». Он нахмурился, увидев выражение наших лиц. «Что это с вами, ребята?» «Я увидела лицо зла», прошептала Виви в ужасе, прежде чем остановиться и передумать. «Снова. Кто ты такой и что ты сделал, Зара?» Запинаясь, сказал Усоп. «Что ты имеешь в виду?» «Это я», возмущенно рявкнул он. «Ложь. Зара не улыбается, если только это не обещание смерти своей жертве», испуганно прошипел я. «Или если речь идет о выпивке», добавил Усоп. «Или когда сводит счеты с Санджи, Нами или Кроссом», добавил Саундбайт. «Нам лучше проверить, для уверенности, кто второй величайший путешественник из ныне живущих», спросил Санджи, ухмыляясь. «Это относится только к улитконосному ублюдку, говнокок», яростно взревел Зара. «Это он», хором ответили мы. Затем глаза всех присутствующих расширились от осознания фактов. «Вода!» — закричали Луффи и Усоп, подбегая к вершине дюны. Остальные последовали за ними по пятам. И действительно, там, на горизонте, раскинулся огромный город. Можно было бы предположить, что оазис, который мы видели, был раем, безопасным убежищем от жары и опасностей пустыни. И так и было, по крайней мере, в том смысле, что это облегчение от жары пустыни. Однако пирамида с крокодильем верхом, венчавший городской пейзаж, совершенно лишал нас всяких иллюзий безопасности. «Наконец-то Ринбис», — благодарно вздохнул я, прежде чем снять рюкзак с плеч и вытащить свою броню. «Мы дошли», — пропел Саундбайт, его тон был где-то между радостным и зловещим. «Пора надрать крокодилью задницу», — заорал Луффи во всю глотку. После того, как выпьем немного воды», — проревел Усоп с той же громкостью. «Согласен», — одобрил Луффи. «А вы двое не могли бы немного сбавить тон?» — фыркнул Зара. Он вздохнул, когда все остальные бросили в него плоский взгляд, а Чоппер даже наклонился и уставился на мечника. «Снимаю запрос», — Виви нахмурилась, внимательно разглядывая золотого крокодила, возвышающегося над городом. «Крокодайл», — уныло пробормотала она. «Я хотел было подойти к ней, но передумал. Я сомневался, что был подходящей персоной для утешения, и кроме того, я был занят, стоял на коленях, надевал свою броню на ногу. Я многозначительно посмотрел на Нами». Навигатор поняла намек и быстро соскользнула с реснички, прежде чем положить руку на плечо принцессы и ободряюще улыбнуться ей. «Не волнуйся, Виви, мы поможем тебе все исправить, и больше никаких сюрпризов в пути не будет, верно, Кросс?» — добавила она угрожающе. Я поднял руки в знак капитуляции, когда Виви посмотрела на меня. Я обещаю, я больше не буду скрывать ничего, что могло бы помочь», — сказала я, а затем замер, вспомнив, как Виви приветствовала крокодайла в его казино. «На самом деле, я должен сказать тебе, эй, Кросс, у тебя есть с собой какие-нибудь деньги?» Я подпрыгнул, когда Луффи закричал в дюйме от моего уха, и впился в него взглядом. «Да, Луффи, я член этой команды, и поэтому у меня обычно есть с собой значительная сумма денег в любое время», — безжизненно протянул я, вывернув запястье и защелкнув перчатку на место. «Прости, ты что, плавал с какой-нибудь другой командой, а?» Луффи растерянно заморгал. «Нет, я плавал с вами, ребята. Ты что, совсем дурак, что ли?» Я с рычанием шлепнул себя по лицу своей пока еще не защищенной броней рукой. «Я начинаю задавать себе этот вопрос каждый день», — пробормотал я себе под нос. «Долго же до тебя доходило?» Нами невозмутимо приняла от Усоп по 3 металлические трубки. «Мне нравится считать себя оптимистом», — вздохнул я, прежде чем взглянуть на ее разобранный посох. «Итак, ты готова использовать эту штуку?» Нами неловко нахмурилась, балансируя стержнями в своей руке, прежде чем решительно кивнуть. «Готова как никогда. Я прочитала инструкцию по эксплуатации, поэтому предполагаю, что Усоп выучил свой урок». При этом она бросила на Усопа угрожающий взгляд, который он вернул в мою сторону. «Хотя и недостаточно уверена в себе, чтобы справиться с крокодилом или чем-то подобным». «Да, тебя бы выпотрошили», — бодро сообщил я ей. Ровно через 10 секунд, 8 для монолога, 1 секунда, чтобы посмеяться над тобой, и еще 1, чтобы расправиться с тобой на самом деле. Кросс, — вмешался Санджи с такой же любезностью, похлопав меня по плечу. «Я не возражаю против такой жестокой честности, учитывая, с кем мы сражаемся, но если ты будешь продолжать так говорить о Нами Суан, я сломаю твой позвоночник о свое колено». «Предубеждение услышано», — спокойно кивнул я. «Если говорить серьезно, то любого, кто ниже мистера 2, ты должна быть в состоянии уничтожить, так что будь уверена в своих способностях. Возвращаясь к истории, человек, с которым ты дралась, Кросс, Кхем», — нервно кашлянув, я потянул себя за воротник. «Ну, я просто скажу, что похоже теперь ты просто размажешь ее голову о песок». Нами на мгновение задумалась, а потом улыбнулась и кивнула, явно воодушевленная. Я нахмурился, думая о битвах других. Санджи вытерет пол бонклеем, а Чоппер и Усоп улучшили свое оружие и навыки, и, честно говоря, Усопу не помешало бы столкнуться с трудностями для развития характера. Я снова посмотрел на первого помощника. «Я не стану раскрывать слишком много, Зара, но я бы посоветовал тебе начать переосмысливать некоторые уроки твоего сенсея, которые ты еще не понял. Он был...» Я на мгновение задумался, прежде чем побледнеть от осознания. «Да, он был намного сильнее, чем можно было ожидать от кого-то в East Blue, потому что достаточно сказать, что тот меч не был тупым». «Кросс!» — Луффи заскулил, перебивая меня. «Ты уже закончил говорить? Я хочу воды». «Ага, пошли уже», — согласился Усоп. «Ладно, ладно, 1 секунду». Я яростно ломал голову в поисках других советов. «Ладно, не деритесь с мисс Солсанди, если она вас увидит, вы уже покойник». «Ну, может быть, не ты, Луффи, но ты должен сразиться с крокодилом, так что не позволь ей отвлечь себя от...» «Реальность — это иллюзия, планета, мираж, покупайте золото, поехали уже», — рявкнул Саундбайт. «А?» Я растерянно моргнул, а потом со стоном зажмурился, почувствовав, как чья-то рука схватила меня сзади за куртку. О, ради всего святого, я надвинул очки на глаза. Ну вот опять, ах, вадуэвэй, взвыл Луффи, сделав безумный рывок к Ринбис и таща меня за собой. Усоп бежал рядом с нами и каким-то образом умудрялся не отставать, в то время как все остальные, включая верблюда, пытались нас догнать. Через минуту мы потеряли из виду остальных членов экипажа из-за облака пыли, поднятого двумя из трех бегунов. Через два часа Луффи и Усоп уже были в городе, направившись прямиком в ближайший бар. Не прошло и трех минут, как они вышибли дверь бара и стали просить воды с вежливостью достойной семьи Дадан, припарковав свои задницы на первых попавшихся сиденьях. Сиденьях, так уж случайно вышло, оказавшихся рядом с капитаном Смаукером и офицером Ташиги. Как бы то ни было, мои товарищи по команде всегда каким-то образом знали, как оказаться в нужном месте и в нужное время. И это, само по себе, было крайне впечатляюще. Я воспользовался моментом, чтобы отряхнуться, прежде чем сесть между моими друзьями и нашими нынешними врагами, бросив усмешку в капитана Смокера, когда я сдвинул свои очки обратно на лоб. Еще раз привет, Смоки. Странно видеть здесь одного из редких порядочных морских дозорных из Блю. Я не думаю, что смогу одолжить этот джут хоть на секунду, не так ли? Я бы хотел хоть раз на самом деле вмазать своему капитану. Ташиги моргнула на меня в замешательстве. Подожди, а ты разве не, Кросс? Перебил ее Смокер, бросив на меня совершенно равнодушный взгляд. Назови мне хоть одну вескую причину, почему я не должен раскроить тебе череп прямо здесь и сейчас. Как насчет двух? Я ухмыльнулся, подняв вверх пальцы. Во-первых, я предполагаю, что у тебя есть вопросы практически обо всем, что происходило до сих пор. И во-вторых, я с равнодушным видом ткнул большим пальцем через плечо. Если я сдвинусь хоть на дюйм, эти две тупицы обрызгают тебя содержимым своих ртов, а ведь никто здесь этого не хочет, не так ли? Да-да-да, нетерпеливо пропищал Саундбайт, вынудив Смокера свирепо посмотреть в сторону улитки, а Ташиги подпрыгнуть от неожиданности. Извините, я имел в виду тех, кто не является прирожденным ослом, поправил я себя. Неужели эта улитка только что, заикаясь начала Ташиги. Дьявольский фрукт, невозмутимо сказал я и Смокер. Офицер удивленно моргнул и медленно кивнул. Хэ, поняла, сэр. Смокер снова обратил свое внимание на меня, очевидно взвешивая варианты. Затем он выдохнул идеальное кольцо дыма и вздохнул. Говори столь же быстро, как твоя улитка, Кросс, проворчал он, вызвав усмешки как у Саундбайта, так и у меня. Спрашивай, Смоки, весело сказал я. Капитан, Ташиги вздрогнул от неожиданности. Это против, Ташиги. Офицер испуганно напряглась, когда Смаукер пригвоздил ее к табурету суровым взглядом. Здесь так жарко, что я обливаюсь потом до крови, мой плащ почти наполовину утяжелен песком, и, несмотря на всю богатую и яркую культуру Алабасты, эти люди ни хрена не умеют сворачивать сигары, злобно прорычал Смокер. Короче говоря, я готов выслушать все обвинения Кросса в адрес флота до последнего, лишь бы это означало убраться к чертовой матери с этого острова. Он наклонился ближе. Понятно, Ташиги побледнела сильнее, чем это было возможно где-либо в этой стране в дневное время. Она отчаянно закивала и отдала честь. Отчетливо, сэр. Я нахально ухмыльнулся и усмехнулся, наблюдая за этим обменом репликами. Я рад видеть, что не только я разделяю подобное мнение. Виви может быть моим другом, но это королевство может любить только любящая свою родину принцесса, прожившая здесь всю свою жизнь. Глава 18.2. Смокер снова обратил на меня свой свирепый взгляд. Давайте сделаем это моим первым вопросом. Как связаны вы и крокодайл с этим королевством? Я сделал вид, что совершенно расслабился, когда взглянул на бармена и постучал по столешнице. Простите, добрый человек, можно мне и моим друзьям воды? Смокер буквально начал дымиться, когда бармен кивнул, и я снова посмотрел на него. А теперь, я хлопнул в ладоши и твердо кивнул. Давайте начнем с самого главного, с восстания. Причина, по которой все так быстро полетело к чертям в этом королевстве, заключается в том, что преступная организация, которую вы здесь выслеживаете, Барак Воркс, активно провоцирует беспорядки среди населения. Если они добьются своего, то разделают эту нацию от кишок до желудка. Как вы можете понять, Виви хочет остановить их любой ценой. Смокер удивленно поднял бровь. И как с этим бардаком связан крокодайл? Я мрачно фыркнул. Крокодайл – основатель и лидер Барак Воркс. Он первопричина этого безумия, и если он добьется своего, то все на этой песчаной скале разорвут сами себя. «Как же так?» – Ташиги вздрогнул от неожиданности. «Ты же не можешь говорить это всерьез. Крокодайл, Шичибукай, они. Из нынешней линейки Шичибукаев только Джимби и Хэнкок близки к тому, чтобы считаться достойными разумными существами», – невозмутимо ответил я. «Все остальные – ублюдки разного вида, с Кумой и Михауком на границе. Поверьте мне, с учетом политики мирового правительства по найму персонала, это совершенно нормально. Черт возьми, по сравнению с Дофламинго, операция Крокодайла просто верх изящества. Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу, когда столешница треснула под хваткой смокера. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я был в такой веселой опасности. Черт, как же мне этого не хватало!» Капитан некоторое время молча грыз сигару, прежде чем заговорить. «Это чертовски серьезное заявление. Предполагаю, что у тебя есть способ как-то это доказать». Я ухмыльнулся и пожал плечами. «Это самая легкая часть. Мы сейчас направляемся в Рейндингерс, чтобы встретиться с этим ублюдком лицом к лицу. Если ты отправишься с нами, то, скорее всего, услышишь его монолог, прежде чем он попытается убить нас всех. Что скажешь, капитан? Ты в деле?» Человек-дым некоторое время молча смотрел на меня, а потом, фыркнув, отвернулся. «Заманчиво, но ты все равно преступник, и я пришел сюда не просто так, а для того, чтобы бросить тебя и твоих товарищей по команде в тюрьму. Сначала я разберусь с тобой, а потом разберусь с крокодилом». Я со вздохом развел руками. «Вполне справедливо, вполне справедливо. Хотя, конечно, я надеюсь, что ты понимаешь, что мы будем бежать изо всех сил, верно, ТСК?» Насмешливо фыркнул смокер, подав знак Ташиги, побуждая ее встать и схватиться за рукоять Сигури. «Я и не ожидал ничего другого от вас, ничтожных подонков. Какая-нибудь последняя просьба?» Я на мгновение задумался над этим утверждением, прежде чем нахально улыбнуться. «Да, у меня есть одна». Я слегка откинулся назад. «Можно нам получить фору?» Лицо Ташиги исказилось, саундбайт начал хихикать, а смокер прищурился, схватившись за рукоять своего джутти. «Ни за что, сопляк, мне 18. Начал я оправдываться, прежде чем пораженчески вздохнуть. «Ну и черт с ним, если повезет, это рано или поздно пройдет. Во всяком случае, я этого жду. А пока позвольте мне напомнить вам одну из основных характеристик пирата». Я позволил себе ухмыльнуться, заметив бармена, подошедшего к нам с двумя бочкообразными кружками воды. «Мы жульничаем». Как только Ташиги начала приближаться ко мне, теперь уже сверкая кинжалами в глазах, бармен поставил упомянутые кружки на стойку. Как только кружки ударились о дерево, я откинулся на спинку стула и толкнул локтем Луффи, привлекая его внимание. Поскольку мое тело больше не скрывало взглядов моих товарищей по команде, эти двое брызнули водой из двух бочонков в лица морских дозорных, предоставив мне возможность добавить отвлечения, схватив свежие кружки и перепрофилировав их в шляпы, хотя они казались на размер или 10 больше, судя по тому, как они полностью поглотили их головы. «Ха-ха-ха-хи-хи-хи-ха-хо-ха!» – захохотал саундбайт, из его глаз потекли слезы. «Запишите на наш счет», – прорычал я, выскакивая из бара, а Луффи и Усопп уже сидели у меня на хвосте. «Ты не мог предупредить нас раньше?» – недоверчиво прорычал Усопп. «И испортить сюрприз? Ты что, спятил?» – выстрелил я в ответ с притворным удивлением. «И вообще, какого черта здесь делают дозорные?» – в панике спросил Луффи. Смокер, упертый приверженец справедливости, сумел пронюхать о Барак Воркс, было бы еще большим сюрпризом, если бы его здесь не было. «А теперь, если вы извините меня на секунду, мне нужно позвонить». Я надвинул наушники на ухо, и саундбайт быстро соединил меня с остальной командой. «Внимание, ребята, переговоры со смокером пошли коту под хвост. Он у нас на хвосте. Вернись, сукин ты сын». Я выругался под нос и ускорил шаг, пока Ташиги кричала нам вслед. Крик сопровождался множественным топотом ног и подбадривающими криками. «Окей, поправочка, все дозорные в Рейнбейс у нас на хвосте. Еще, хорошая новость для тебя, Зара. Ташиги более сосредоточена на моей голове, чем твоей. Какого черта ты натворил, тупица?» — закричала нами в микрофон. «Возможно, вынудил Луффи и Усопп опрыскать их несколькими галлонами воды», — уклончиво ответил я. «Да, и еще я одел им на головы пару кружек. Ты хоть знаешь определение слова переговоры? Неужели ты действительно ожидал от нас чего-то другого?» — тут же ответил я. «Он в чем-то прав», — заметил Зара. Сквозь связь просачивались сдавленные звуки ярости. «Ладно, хватит», — перебила Виви. «Кросс, где ты сейчас, МММ?» Я замолчал, оглядывая улицы в поисках каких-либо признаков, а потом удивленно моргнул, когда мы завернули за угол. «Ха, вообще-то мы прямо тут. Эй, ребята!» Я помахал рукой нашим внезапно запаниковавшим товарищам по команде. «Не ведите их прямо к нам, придурки!» Злобно завопила Нами. «Черт возьми, ну же, нам нужно бежать!» Прорычал Зара. «И тебе, наверное, следует спрятать свое лицо, если ты не хочешь, чтобы Ташиги набросилась на тебя», прокомментировал я. «Подождите, Тони еще не вернулся», поспешно вмешалась Виви. «Да, но у нас нет времени искать его», рявкнул Зара, хватая Виви за руку и бросаясь бежать. «Он умен, он поймет, что надо залечь на дно, а теперь вперед». «Эй, подождите», поспешно заговорила Нами. «Виви, ты же королевская особа, разве ты не можешь просто приказать им оставить нас в покое или что-то в этом роде?» «Нет, если мы хотим сохранить секретность, я не могу». Я поморщился, заметив, как несколько случайных прохожих поглядывают на фотографии, которые они держали в руках. «Да, но нет, мы уже давно не инкогнито. И кроме того, Смокер практикует то, что я называю ковбойским правосудием. Достаточно сказать, что ничто, кроме слова Божьего, не сможет заставить его слезть с наших задниц, и даже тогда у меня есть некоторые серьезные сомнения. Так что же нам теперь делать?» – спросил Санджи. «А теперь мы надерем крокодилу задницу. Где нам его найти, Виви?» – нетерпеливо спросил Луффи. Саундбайт взглянул на нашего капитана. «Ты что, слепой или совсем тупой?» «Да», – невозмутимо ответили мы с Нами. «В большом здании с золотым крокодилом на нем, Луффи», заговорила Виви, указывая на Рейндингерс. «Это же его казино, он руководит Барок Воркс оттуда. А что нам делать с дозорными, пытающимися нас арестовать?» В панике завопил Усоп. «ПСШ их же, о, черт возьми, их тут очень много. Серьезно, я видел разъяренные толпы, которые были меньше и менее разозлены. Предположу, что мы должны разделиться», сказал мне Санджи. «Точнехенько, звучит неплохо», кивнул Зара в знак согласия. «Кросс, ты сможешь держать Ташиги подальше от меня, она не куина, и ты только еще больше выводишь ее из себя, отказываясь драться с ней. Кроме того, разве сама куина не надрала бы тебе задницу за то, что ты ведешь себя как маленькая сучка? Просто сделай это. Приказ первого помощника». «Хорошо, хорошо, ладно, я сделаю это, ша-ша-ша», прорычал я, закатывая глаза. «Хорошо, теперь мне просто нужно понять, как мне привлечь к себе. И сейчас, только на ограниченное время, по просьбе Джереми Кросса», взревел саундбайт так громко, что его услышала вся улица. «Музыка для погони». И с этими словами воздух наполнился слишком знакомым ритмом. Слегка дребезжащий набор синтезаторных аккордов, сопровождаемый какой-то перкуссией. Может быть, цимбалы? Затем я услышал первые слова песни и почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. «Так я отрываюсь, напялив трусы тигрового цвета», повторил я в оцепенелом шоке. «О, только не говори мне, я секси и знаю это». Песня группы Лмфара. Я застонал и уронил лицо в ладонь. «Ну, если раньше она не собиралась убивать меня», закричал я в панике, когда Нами схватил меня за воротник и заставил встретить лицом к лицу. «Не только она», злобно прорычала она. «Это улитка», поспешно вскрикнул я. «Прибьешь Кросса позже, Нами». Луффи рассмеялся. «А пока побежали. Встретимся в...» Он раскинул руки и указал вверх, на крышу, в казино. «Эй, Смоки, попробуй поймать меня. От меня не убежишь, пацан», взревел Смокер, рванув за ним. «Давай, Кросс, сюда», рявкнула Нами, показывая мне следовать за ней и Санджи, а Усоп, Виви и Зара двинулись в другом направлении. «Как думаешь, тебе удалось уговорить эту красивую офицершу последовать за тобой?» Нетерпеливо проворковал Санджи. Я открыл рот, чтобы ответить «за ними», и тут же нервно сглотнул, когда сзади пронзительно завопил разъяренный голос. «Думаю, да, если есть что-то, что Ташиги ненавидит больше, чем кого-то, использующего меч для зла, то это кто-то, оскорбляющий женский пол. А да, кстати об этом», Нами злобно зарычала на меня. «ММ, идея», поспешно вскрикнул я. «Как насчет того, что я отделюсь от вас, чтобы увести ее, а вы все побежали вперед, и Санджи не получил пинка под зад, потому что не сможет защищаться?» Нами удивленно моргнула, а потом озабоченно нахмурилась. «Ты уверен, что справишься?» Я замахал рукой из стороны в сторону. «Наверное, в худшем случае я просто заставлю саундбайта опустошить их внутренности чем-нибудь свирепым. Веселитесь в Рейндинерс». «Ох!» Я щелкнул пальцами, осознав. «И если случится самое худшее, ну, хуже чем сейчас, воспользуйся своей исполнительной властью, чтобы Луффи не выкинул что-нибудь безмозглое». «Конечно!» Простонала Нами, закатывая глаза. Выйдя на перекресток, я резко развернулся и побежал назад, махая рукой Ташиге. «Эй, Ташиге, тебе понравилась музыка? Я отобрал ее специально для тебя». На лбу офицера вздулись многочисленные вены, когда она выдернула Сигуру из ножен. «Я тебя кастрирую, чертова свинья. Сначала тебе придется поймать меня». Я развернул и повернул направо. «Удачи вам, ребята, и тебе тоже», ответили они, когда повернули налево. Я прокладывал себе путь через относительно людные улицы Ринбис, уворачиваясь от гражданских и делая все возможное, чтобы убежать от любых персон, смотревших на меня со злобой. Саундтрек саундбайта продолжал реветь. «Можешь подсчитать, сколько людей гонятся за мной?» — быстро спросил я. Саундбайт взял время, чтобы сосредоточиться. Судя по ударам сердец, я бы сказал, 20-25. Плюс сука с мечом. «Эй, окажи ей немного». «Бах, гах», — закричал я, пригибаясь, когда пуля просвистела прямо над моим ухом. «Сукин сын, ох, и у них есть пушки. Спасибо за предупреждение», — сплюнул я. «И как я уже говорил, кончай с этим сексистским дерьмом. Она может быть нашим врагом, но все же заслуживает некоторого уважения. Видишь ли, гах». Саундбайт резко втянул голову в панцирь, когда очередная пуля едва не превратила его в липкую пасту. «Девушка, которую ты уважаешь, хочет твою голову на блюдечке, и она ее получит, если ты, БЛ, не будешь бежать». «Ладно, ладно», — выдавил я, раздраженно оглядываясь по сторонам. «Ну же, ну же, должен же быть какой-то выход из этого положения. Годы видеоигр, не подведите меня сейчас». Внезапно мне удалось заметить впереди открытое окно. «Окей, если быть точным, Assassin's Creed 3, не подведи меня, держись», — прошипел я и повернул к окну. «Простите меня», — рявкнул я, перепрыгивая через подоконник и пробегая по коридорам дома, не обращая внимания на крики обитателей, когда пробегал мимо них. Я вышел из дома так же быстро, как и вошел, распахнув плечом дверь и выскочив в переулок. «Думаешь, я сорвался с крючка?» — спросил я. «Разделитесь и окружите этот квартал. Перекройте все входы и выходы и прочесывайте переулки. Не дайте ему сбежать», — вырвался из саундбайта яростный голос Ташиги. «Видимо, нет», — выругался я себе под нос. «Ладно, начинай метать ложные следы, вытащи меня отсюда». Саундбайт крепко зажмурился и на секунду сосредоточился, прежде чем недовольно зарычать. «Слишком много, чтобы что-то гарантировать. Думаешь, ты сможешь справиться с одним из них в крайнем случае?» Я нахмурился, развернув дубинку во всю длину. «Похоже, придется. Сделаем это». И после этого воздух наполнился звуками погони, доносящимися со всех сторон, а также моим собственным голосом, бросавшим насмешки и уколы из множества углов и переулков. Саундбайт указывал направление своими глазными стебельками, очевидно, слишком занятый своей. «Брось ты эту чертову музыку и сосредоточься», — зашипел я на него. «Или, по крайней мере, держи ее подальше от моих наушников. Я не знаю, что вызывает у меня больше головной боли, ритм или текст песни. Ага, прости». Саундбайт смущенно хихикнул, отключив связь с моими наушниками, так что я чувствовал музыку только в костях, а не непосредственно в голове. «Приставучая песня. Да, и поверни направо». «Понял». Я кивнул и подчинился. Было нелегко. Мне приходилось пробираться через множество переулков, и слишком часто я оказывался слишком близко к ним из-за того, что дозорные приходили с разных направлений. И все же, по крайней мере, я добился некоторого прогресса. Надеюсь, я смогу выбраться отсюда достаточно скоро и найти какой-нибудь способ встретиться с Санджи и Чоппером, если подумать, то предпочтительно с Чоппером. По крайней мере, он не будет складываться как лист перед Ташиги. Внимание, враг впереди. Один неопознанный объект. В который раз я почувствовал, как меня прошиб холодный пот, когда я понял, что нахожусь в переулке с единственным выходом, как раз впереди. Я сделал попытку развернуться. Нет, слишком много. Она начала координировать свои действия, игнорируя мои ложные наводки. Ты должен пройти тут. Конечно, как же иначе. Глава 18.3. Отлично. Пробормотал я себе под нос и пополз к углу, стараясь прижаться к стене. Как быстро он приближается. Медленно, методично, прекрасно. Я стоял спиной к стене на самом краю угла, напряженный и готовый к атаке. Как только он окажется рядом, скажи мне, я врежу ему по голове, а потом ты ударишь его с помощью акустики. Готов? Как никогда. Пробормотал себе под нос саундбайт. Тогда давай сделаем это, кивнул я в знак согласия. Секунды тикали как на дрожжах. Я чувствовал каждый удар своего сердца, каждую капельку пота на лбу. Наконец, сейчас, я выскочил из-за угла и на мгновение задержался, чтобы определить, где именно находится испуганный дозорный, прежде чем развернуться на каблуках и изо всех сил ударить локтем в лицо бедняге. Это была заслуга воли солдата, что все, что он сделал, это споткнулся и выругался, схватившись за нос, а не просто рухнул на землю. И все же, если судить по тому, как он согнулся пополам и начал блевать, то даже стойкость дозорного не выдержала дьявольского исполнения саундбайта по барабанным перепонках. Я воспользовался тем, что солдат отвлекся, ухватившись за край его кепки и использовал ее как опору, чтобы ударить его коленом в лицо. Я закончил тем, что ударил его дубинкой по затылку, заставив упасть и оставить меня с его кепкой в руках. Фаталити. Прогудел саундбайт. О, черт, пожалуйста, нет, выругался я, опускаясь на колени и ощупывая его шею. Пожалуйста, пожалуйста. Я тут же обмяк от облегчения, почувствовав его сердцебиение. О, слава богу, вздохнул я. Я похлопал его по плечу, вставая и небрежно отдавая салют. Благодарим вас за вашу службу, Кросс. Я с шипением зажмурил глаза. Ну-у-у, конечно, конечно, конечно, придурок, протянул саундбайт. Не сейчас, прошипел я, прежде чем медленно повернуться и оказаться лицом к лицу с Ташиги и несколькими десятками солдат рядом. Я не думаю, что ты поверишь, что это была самозащита, не так ли? Дюжина винтовок, внезапно взведенных и направленных в мою сторону, были достаточным ответом. Вполне справедливо. Я слегка напрягся, готовясь бежать, но прежде чем это сделать, решил задать один вопрос. Позволь мне спросить тебя кое-что. Я натянул на голову кепку, которую держал в руках. Как тебе? Честно, мне нужно твое честное мнение. Кепка? Без кепки? Бах-бах-бах, эк. Я пригнулся и начал уворачиваться, когда пули со свистом пронеслись мимо меня, торопливо убегая в переулок подальше от них всех. Принимая это за может быть, когда я бежал по переулку, пули со свистом проносились мимо меня, я принял молчаливое решение. Больше никакого мистера славного парня. И честно говоря, такое скорее вызвано истощением сил. Я все еще не совсем оправился после этого проклятого перехода по пустыне. Саундбайт. Выдохнул я. Где находится ближайшее скопление гражданских? У меня есть идея получше. Ответил саундбайт, ухмыляясь. Следующий поворот направо. Я выдам ложный след и свяжу тебя с этим звуком. Я не ответил, тяжело задыхаясь от усталости, но все же повернул направо. Я слышал, как дозорные следовали за мной, а затем повернули налево, и из-за последовавшего куда-то небольшого количества кур. Хорошая идея, саундбайт, выдохнул я, прежде чем схватить маленькую фляжку, которую нес с собой, и сделал глоток воды. Теплая и немного соленая, но это была вода. Окей, это, вероятно, не отвлечет их надолго, так что нам нужно продолжать бросать ложные следы, подобно этому. А это значит, что ты должен быть начеку, чтобы не послать их за чем-нибудь неприятным, ясно? Есть, Кэп. Вот он. Я сдержал проклятие и побежал в другую сторону, когда дозорный указал на меня с другого конца переулка. К счастью, у него не было пистолета, иначе я, скорее всего, получил бы пулевое ранение. И когда я завернул за угол, то увидел кучу выброшенного мусора, и у меня возникла идея. Небольшие изменения в планах, саундбайт, сказал я, убирая улитку в куртку, прежде чем снять ее и бросить в кучу, а затем надвинул очки на глаза и поднес маску ко рту. Выключи музыку на секунду, замени мой голос на голос сержанта Хартмана и храни тишину. Отсылка с персонажу ХФ цельнометаллическая оболочка. Что ты собираешься? Затеял шалость, таков план, медленно кивнул я, выковыривая из мусора старое, но вполне сносное пальто и набрасывая его на себя. Затем я снял с рук доспехи и спрятал их рядом с курткой вместе с наушниками. Остается надеяться, что эти парни не догадаются посмотреть вниз. Хорошо, сейчас, через несколько секунд после того, как я произнес эти слова, Из-за угла появилась троица морских дозорных с оружием наготове. «Какого хрена вы тут делаете, дозорные?» Тут же закричал я чужим голосом, даже не поздоровавшись. «Что за?» Первый солдат подпрыгнул от удивления, прежде чем поспешно попытаться собраться. «Кто вы такой? Кто я такой? Кто я такой?» Зубоскалил я, тыча большим пальцем в свою кепку. «Ты что, слепой и умственно отсталый, червяк? Я морской дозорный, молокосос. Я бы сказал, что морской дозорный, как и ты, но, честно говоря, если бы я был хотя бы наполовину таким же жалким, я бы давно покончил с собой, чтобы сделать миру милость. А вы так и не ответили на мой вопрос, так что я собираюсь спросить еще раз. Что вы делаете, вы, мешки с дерьмом? Вы же должны преследовать пирата. Этим мы и занимались». Неуверенно защищался солдат. «Он пошел этим путем. Ты говоришь о той уличной крысе, которая только что прошла мимо меня». Я недоверчиво сплюнул. «Боже милостивый, ты, должно быть, какой-то особенный умственно отсталый, потому что только по-настоящему одаренный тупица мог принять это отродье за пирата. Я, что, нет, это невозможно, я уверен, что видел у него улитку-транспондер на плече», отрицал дозорный. «Бла-бла-бла, ты точно уверен, абсолютно», рявкнул я в ответ. «Ты уверен, что видел ее, безо всяких сомнений, дозорный запнулся, они с соотечественниками обменялись неуверенными взглядами. «Я думаю, в этом твоя главная проблема, говнюк», прорычал я ему прямо в лицо, тыча кулаком в грудь. «Ты думал, ты не должен думать, червяк, ты должен следовать приказам, сражаться и умирать за мировое правительство, не больше и не меньше, тебе ясно, жалкий кусок дерьма, сэр, да, сэр», рявкнули дозорные, мгновенно отдавая честь. «Боже милостивый, да у вас, ублюдков, и впрямь полмозга на всех, это просто чудо, сейчас же», я ткнул пальцем себе за спину. «Как вы, невежды, несомненно, забыли, мы все еще идем по следу хладнокровного преступника. Теперь вы либо прямо сейчас продолжите преследование, либо я заставлю вас драить палубы до тех пор, пока вы не подниметесь в звании, и поверьте мне, пока я жив, этот день не наступит, я ясно выражаюсь, червяки, сэр, да, сэр, тогда шевелите задницами, пока я их не отрезал и не повесил на каминную полку. Вперед, вперед, вперед». Дозорные быстро заторопились и побежали по переулку так быстро, как только могли нести их ноги. Через несколько секунд они свернули за угол и скрылись из виду. Я держал спину прямо, а грудь властно выпеченной еще некоторое время. Они ушли, прежде чем позволить себе наклониться вперед со вздохом облегчения. «А спасибо тебе, малыш Иисус, это было слишком близко». Я скинул с плеч старое пальто и надел свою куртку вместе с наушниками, после чего снова застегнул доспехи. «Ну, по крайней мере, это сработало. Я думаю, что опыт на сцене не прошел даром». «Ты учился драме?» – недоверчиво спросил меня Саундбайт. Я пожал плечами, вытащил его и посадил на плечо. «Работа за сценой, и это была всего лишь одна пьеса, но суть я уловил. Кроме того, переигрывать легче, чем играть. Честно говоря, думаю, что я неплохо справился». Я замер, когда раздался звук скольжения металла по металлу. «Я думаю, тебе не помешало бы еще несколько уроков». Я бросил косой взгляд на запаниковавшего Саундбайта, прежде чем медленно поднять руки над головой. «Хаем, вот как все закончится, не так ли?» Я медленно повернулся и посмотрел на офицера Ташиги, которая держала Сигуры направленным мне в лицо, и полдюжины сопровождавших ее морских дозорных, все прицелившиеся в меня. Замечу, что Саундбайт выбирал музыку, и я сказал только то, что сказал, только для привлечения вашего внимания. «Я уважаю вас, вашу женственность и вашу способность выпотрошить меня, как рыбу». Ташиги мрачно фыркнула, но ее поза не дрогнула. «Прости меня, если я не верю словам ненормального пирата, особенно когда сейчас, когда он находится под прицелом меча.